Глава вторая. Агнес Витлайн. Я прижималась к спине некроманта и, уткнувшись носом, вдыхала запах его кожанки. Встречный ветер сорвал бы с меня с мотоцикла, но я намертво вцепилась в мужа. Как же так произошло, что я вышла замуж? Еще утром, за завтраком, я была свободна, а одно неудачное падение, и вот уже мчусь с этим ненормальным некромантом. Весь в черный одет, волосы и глаза темные, словно не свадьба у него, а похороны. Траур по свободной жизни. А между прочим, это он зачинщик, а пострадала я. Даже не знаю, кто меня убьет раньше. Родственники, Мишель или этот. И что теперь делать? Я же еще не доучилась, диссертацию не защитила. Приехала всего на несколько дней. Нужны были книги из семейной библиотеки и родовой артефакт. Я бы сегодня вечером уже отбыла обратно, в Ларон. Задумавшись, я не заметила, что мы остановились. Так и сидела, вцепившись в Морфейна. Ему пришлось силой разжимать мои пальцы. Не оглядываясь, он пошел к группе полицейских и спокойно перешагнул желтую ленточку. Я поспешила за ним. Удивительно, но меня пропустили без вопросов. На берегу лежало тело в черном мешке. Над ним суетились эксперты. Максимилиан поздоровался за руку с высоким блондином и расстегнул молнию, скрывающую покойника. Я приблизилась. Ну, что сказать. Любопытство сгубило кошку, и меня когда-нибудь сгубит. Увидеть, как некромант вызывает мнеморию, не каждому удастся хотя бы раз в жизни. Но теперь у меня безлимит в первом ряду, пока Мишель меня не прибьет. Она грезила женихом и так много про него говорила, что даже я знала его имя, хотя никогда не жила с ней под одной крышей больше 5 дней подряд. Я вообще эти 20 лет приезжала только на каникулы, и то не каждые. Зато тетя Мелоди и дядя Вернон теперь спокойны. За жуткого некроманта сплавили меня, а любимая дочурка не пострадала. Пока я размышляла, мой новоявленный муж наклонился над телом девушки, уже начавшей разлагаться. Начертил несколько рун у нее на лбу и запястьях, пробормотал заклинание себе под нос. Символы загорелись зеленым, таким, как ночью светятся гнилушки в лесу. Его татуировки, которые выглядывали из-под воротника на шее, тоже так сияли. Интересно. Неожиданно рот жертвы распахнулся с громким чмоканьем, и из него выплыл белесый сгусток. Через секунду он сформировался в красивую призрачную девушку. «Мне море. Посмертное воспоминание человека. Крупица его сознания». Она безмолвно шевелила губами и заламывала руки. «Кто тебя убил?» — задал вопрос Морфейн. «Да, прям в лоб. А вдруг ей неприятно осознание, что она умерла?» Девушка и правда заметалась, но он щелкнул пальцами, и она остолбенела, смотря в одну точку. Раздался безжизненный голос. «Никто. Я не помню». «Неужели сама?» — задал вопрос полицейский. «Я уже и забыла, что он стоит рядом». «Ты сама прыгнула в реку? Хотела покупаться? Плавала на лодке?» «Нет, я не знаю». «Не повезло. Тупенькая попалась». Блондинчик тоже не жалел умершую. С другой стороны, ответить ему дух не мог, да и не слышал он живых. Единственный, кто держал связь между живыми и мертвыми, некромант. «Тебя нашли в реке, вспоминай!» — рявкнул он. Призрачная девушка, дрожа, кусала несуществующие губы. Ярко-алые, помада, что ли, такая? А глаза не накрашены. «Я спала, я не плавала». «Кстати, да, она в пижаме, значит, точно не красилась. Но губы...» Я присмотрелась повнимательней. «Все время вышло, зря силы тратил». Морфейн скривился. «Подождите!» Я сама не поняла, почему закричала, бросилась к телу и, быстро нацепив латексные перчатки, убрала волосы утопленницы за уши, потом осмотрела голову, склеры глаз и вытащила язык. «Что ты делаешь?» «Она ела грибы? Такие остренькие, похожие на мраморную волнушку». «Что?» «Морфейн, не тупи, спроси про грибы». Он повторил мой вопрос для мнемории. «Нет, я не ела грибы». «А что последнее ела?» «Я тебе что, секретарь?» Вспыхнул некромант, но вопрос передал. «Лили, моя лучшая подруга, принесла пиццу. Домашнюю». «Лилиан Вассер», — пробормотал блондинчик, листая записи. «Это Лили ее отравила. Проверьте ее. Если она тоже того, то по незнанию, а вот если нет, то это убийство». «Как ты определила яд? Что за гриб?» Полицейский смотрел серьезно. «Дардунайский мираж. Редкий ядовитый гриб, не произрастающий в наших краях. Мираж, потому что не обнаруживается в желудке, но перед смертью он делает свою жертву привлекательной для противоположного пола. Так передается яд в природе. У девушки яркие губы, глаза, румянец, а она не накрашена. Еще заметно по ушам, вискам, половым губам. И грудь тоже набухла». Полицейский сделал несколько указаний и вернулся к нам. Некромант в это время закончил ритуал и отпустил девушку. Мертвое должно быть мертво. «Итак, спасибо за помощь, леди...» «Витлайн». Я улыбнулась. «Агнесса Витлайн». «Уже Морфейн, мы сегодня поженились», — зло напомнил некромант. «А, точно, совсем забыла об утреннем инциденте». Наша пара явно не выглядела счастливыми новобрачными, и полицейский растерянно переводил взгляд. «Поздравляю, Максимилиан и Агнесса». «С таким не поздравляют», — четко проговорила я. «Можно подать заявление на удержание насильно в заложниках, принуждение к браку и на пытки магии смерти?» «Ты сама свалилась в арку, и Витлайны согласились. Мне плевать, какая из вас будет моей женой». «Ты должен был жениться на Мишель. Я на такое не подписывалась». «Боюсь, что в этом случае долг семьи выше буквы закона, но ненормированное применение магии смерти можем рассмотреть». Полицейский аккуратно снял перчатки и протянул мне руку. «Меня зовут Питер Дарак. Вы разбираетесь в ядовитых грибах?» «Я биолог. Моя специализация — токсины, поэтому ядовитые грибы входят в круг интересов». «Хватит, поехали!» Морфейн дернул меня за рукав и потащил к мотоциклу. «Не смей так со мной обращаться, я тебе не Мишель». «Вот именно, вместо красотки получил синий чулок». «Да как ты смеешь?» Я с размаху ударила его ладонью по плечу. «Вообще, я целилась в лицо, но достала только сюда». Он недоуменно обернулся, и я занесла руку для второй попытки. Максимилиан перехватил мою ладошку и больно сжал, процедил сквозь зубы. «Никогда так не делай!» По венам потек страх. Этот мудень опять применял некромагию. Сердце бешено колотилось. Я чувствовала себя мышкой перед кошкой. Вот-вот жизнь оборвется. Адреналин выделялся в неимоверных количествах. А потом он отпустил, и тело расслабилось. Какое наслаждение чувствовать себя на этом свете! Морфейн сел на мотоцикл. Я уже привычно устроилась сзади и обхватила мужчину за талию. А мне начинает нравиться его некрасиво. Отдача доставляет удовольствие. Я бросила взгляд на место преступления. Вот какая у него работа. Интересно. Полицейский Дарак поднял руку и махнул нам вслед, когда взревел мотор, и мотоцикл понес нас по заполненной улице. Максимилиан Морфейн предпочитал рисковать. Оказывается, я тоже.